причалы, где же ваш храм? Я так хочу туда. О! Их молчание давало тебе один шанс на то, что будет ответ, на то, что будет приказ. Загорелись огни, ты воспринял цвет, как знак для своих. И чужие боги смеялись, когда ты пошел туда. Здесь чужая игра с идиотским концом, и душа рыдала, уткнув лицо в безымянные плечи, называла отцом того, кто вел туда. В доме вечном твоем загорались огни, и кто-то чужой молился на них. А ты шел в полумраке, и голос затих, когда ты шел туда. Ты всю ночь молился чужим богам, ты кричал.